Андрей наконец понял. Ему вдруг захотелось спросить, правда ли, что китаец, пришедший в гости на обед, обязан потом опорожняться на огороде хозяина, однако спрашивать это было, конечно, неловко. — А как у нас сейчас, я не знаю, — продолжал Ван. — Последнее время я не жил в деревне. — А почему профессорская ценится у вас дороже? — Это я пошутил, — сказал Андрей виновато. У нас этим делом вообще не торгуют. — Торгуют, — сказал Дональд. — Вы даже этого не знаете, Андрей. — А вы даже это знаете, — огрызнулся Андрей. Еще месяц назад он ввязался бы с Дональдом в яростный спор. Его ужасно раздражало, что американец то и дело рассказывает о России такие вещи, о которых он, Андрей, и понятия не имеет. Андрей был тогда искренне уверен, что Дональд просто берет его на пушку или повторяет злопыхательскую болтовню Херста. «Да, шли бы вы с вашей херстовиной», — отмахивался он. Но потом появился этот недоносок Изя Кацман. И Андрей спорить перестал, огрызался только. Черт их знает, откуда они всего этого набрались. И бессилие свое он объяснял тем обстоятельствам, что он-то пришел сюда из 51-го года, а эти двое из 67-го. «Счастливый вы человек», — сказал вдруг Дональд, поднялся и пошел к бакам у кабины. Андрей пожал плечами и, стараясь избавиться от неприятного осадка, вызванного этим разговором, надел рукавицы и принялся сгребать вонючий мусор, помогая Вану. «Ну и не знаю», — думал он. «Подумаешь, дерьма-то. А что ты знаешь об интегралах или, скажем, о постоянной хабла? Мало ли кто чего не знает». Ван запихивал в бак последние остатки мусора, когда в воротах с улицы появилась ладная фигура полицейского Кэнси Убукаты. «Сюда, пожалуйста», — сказал он кому-то через плечо и двумя пальцами откозырял Андрею. «Привет, мусорщики!» Из уличной тьмы в круг желтоватого света вступила девушка и остановилась рядом с Кэнси. Была она совсем молоденькая, лет 20 не больше, и совсем маленькая, едва по плечо маленькому полицейскому. На ней был грубый свитер с широченным воротом и узкая короткая юбка. На бледном мальчишеском личике ярко выделялись густо намазанные губы, длинные светлые волосы падали на плечи. «Не пугайтесь», — вежливо улыбаясь, сказал ей Кэнси. «Это всего лишь наши мусорщики. В трезвом состоянии совершенно безопасны. Ван, — позвал он, — это Сельма Нагель, новенькая, приказано поселить у тебя в 18-м номере. 18-й свободен?» Ван, снимая на ходу рукавицы, подошел к ним. «Свободен, — сказал он. — Давно уже свободен. Здравствуйте, Сельма Нагель. Я дворник, меня зовут Ван. Если что-нибудь понадобится, вот дверь в дворницкую, приходите сюда». «Давай ключ», — сказал Кэнси. «Пойдемте, я вас провожу», — сказал он девушке. «Не надо», — проговорила она устало, — «сама найду». «Как угодно», — сказал Кэнси и снова откозырял. «Вот ваш чемодан».